Эпилог. «Нет, ну а вчера? Ты видела?» «Да я на такое платье в жизни не заработаю. Ненавижу ее. «Она тоже не сама его купила, Свет. Айс подарил. Вообще много ума не надо, чтобы так выглядеть, если у тебя почти свекровь сама Вероника Леднева. Когда же он ее наконец, бросит?» За прошедшие 2 года ничего не изменилось. Я все такая же одиночка, как и прежде, не стремлюсь к общению, стараюсь избегать быть в центре внимания. Почему считается, что студенчество — это самое счастливое время? Только сплетни, зависть и вечная конкуренция. Жду окончания учебы, как маны небесной. В магистратуру сразу точно не пойду. Подумаю, посмотрю, нужно ли мне это вообще. Может, даже не в этом городе. Я сижу за колонной. Есть такое особое место в нашем новом буфете. Не видно, кто там сидит, зато тому, кто сидит, слышно все. А они продолжают перемывать мне кости, перебирая все возможные и невозможные причины, почему Никита до сих пор со мной. Действительно, почему? Встаю из-за стола, беру свой поднос и прохожу мимо. «Привет, девчонки!» «Вижу, соскучились без меня?» Ослепительно улыбаюсь и иду дальше. Если я чему научилась за 2 года у Вероники, так вот этой безмятежной открытой улыбке. Я дарю ее всем. Чаще всего она достается тем, кто меня ненавидит. Таких немного, но они есть. Наверное, всегда будут. Особенно пока я с ним. Мое постоянное присутствие рядом с Никитой как-то не слишком охладило его поклонниц. Сначала думали, ну, еще неделя и все. Потом ждали нового учебного года. Но когда в сентябре к нам на пару зашел Ник и передал мне мою связку ключей, которую я оставила дома, вокруг снова образовался вакуум, хотя желающих дружить с девушкой Айса было хоть отбавляй. Но Епифанцева довольно быстро разогнала всех, и я ей благодарна за это. Но в чем девчонки правы, так это в том, что правильно одеваться я не научилась. Циничным образом пользуюсь Вероникой, ее безошибочным вкусом. Настолько разленилась, что перестала самостоятельно покупать одежду. Полностью в этом вопросе доверяю ей, и она ни разу меня не подвела. Лишь платье, о котором только что сплетничали, я купила сама. Правда, предварительно скинув фотку из примерочной Вероники. Та одобрила. Оно и правда дорогое. Очень. И купила я его на свои деньги. На него ушел весь мой гонорар за участие в разработке новой обучающей детской игры. У Дани в последнее время не проходит лиричное настроение. Ему надоело делать взрослый продукт. И вот уже полгода строгает детские развивалки. Рыжий предложил сделать квест по истории древнего мира и попросил помочь с контентом. Я и помогла. Наверное, не пойди я в журналистику, стала бы историком. А еще, может, писателем, но нет. Я журналист. Уже 3 месяца работаю в отделе новостей крупнейшего в городе информагентства. Не на полный день, конечно, но загрузка приличная. Из Гаммы пришлось уйти, когда подвернулась эта работа. 3 собеседования прошла. 2 недели бесплатно отработала, стажировка была. Но за спиной все равно слышу шепот «подружка Леднева». Сначала было жутко обидно, до слез. А Вероника смеялась, обнимала меня и хохотала в голос. И начинала рассказывать про свою карьеру. Каждый раз после очередной истории из жизни топ-модели мне становилось стыдно, что я снова закатила истерику на ровном месте. «Варя, я здесь. Мои любимые темные джинсы». Вслед за Даней я стала называть его дядей Васей. После того, что случилось тогда с Машей, рядом со мной всегда кто-то есть, будь то Ник или Василий, или ребята из службы безопасности. Это не очень удобно, но я понимаю Никиту, на его месте поступило бы так же. «Привет, дядь Вась. Мне на работу надо. Поедем?» «И сдалась тебе эта работа, Варь. Ну фигня же. Пишешь какие-то заметки до ночи, переписываешь. А что выходит? 3 абзаца, да еще в соавторстве. Дома сиди, ужин готовь. Ты, кстати, готовить-то умеешь?» «Не очень. Мы часто из ресторана заказываем». «Вот же баб пошли. Извини, не хотел. В мое время...» «А что в ваше время?» Впервые за годы знакомства подумала, что ничего не знаю о личной жизни главного охранника семьи Ледневых. «Малая еще, чтобы такие вопросы задавать. Поехали». В редакции тишина, редкое состояние. Обычно тут шум, крики, мат. Но сейчас лето, июнь, многие в отпусках, новостей мало. «Варь, привет. Тут надо написать про новый мост. Его скоро откроют на въезд в город. Помнишь, вчера обсуждали? Вот контакты, звони». «Мой начальник, Паша. Неплохой парень. Сначала, правда, немного конфликтовали. Местные сплетницы донесли, что на это место претендовала его невеста. Но сейчас все в норме. К «Конечно, давай». Вечером забегаю к ребятам из отдела культуры. И правда, у них скоро будет вакансия. Интересно. Когда выхожу с работы, на часах 7:30. Первое, что вижу, это черный внедорожник, новая машина Леднева. Она мне тоже нравится, как и прежняя. Если честно, то выбрала ее я. Никита предложил 3 разных варианта, и Audi приглянулась мне больше других. Но сейчас я смотрю не на нее, а на мужчину, который стоит рядом. И сердце начинает биться быстрее. Ничего не изменилось за эти 2 года, разве что любить его стало еще сильнее. «Как день прошел?» Целует меня долгим тягучим поцелуем, от которого все мысли вылетают из головы. «Не знаю». Честно отвечаю, просто еще один хороший день, как всегда. «Я заказал на 8 столик в Чехове, на веранде, на 2-м этаже. Красивый вид на реку. Как раз за 30 минут доедем». Чехов — это очень пафосное место, на мой взгляд, но Нику нравится. Прежде всего потому, что там так организовано пространство, что возникает ощущение полного уединения. Вроде рядом есть люди, которые тоже сидят за столиками, что-то пьют, едят, разговаривают, но как-то не замечаешь этого всего. Вот и сейчас, сидя на веранде, наслаждаюсь удивительным покоем. Тихо играет инструментальная музыка, фоном доносится шум с улицы. Но это не напрягает. «Хочу исправить свою оплошность», — говорит, пока я читаю меню. «Я кое-что забыл. Дай мне свою руку». Не очень понимаю, о чем он, но молча протягиваю ладонь. «Правую, Варь, правую». А я смотрю на бархатную коробочку в его руке. Как он ее открывает, вынимает тонкое изящное кольцо с небольшим бриллиантом. «Хочу, чтобы ты всегда его носила». Надевает на палец, и когда к нему прибавится обручальное, тоже. «Люблю тебя». Как я могла когда-то считать, что у него ледяные, холодные глаза? Это очень живые и самые любимые глаза. Нам приносят заказ, а мы обсуждаем предстоящую свадьбу. Через неделю. О ней мало кто знает, не больше 10 человек. Никита сразу сказал, что не будет никаких дворцов и 1000 гостей. Они даже с отцом поссорились из-за этого. Вероника, как обычно, благоразумно помалкивала. Договорились через 10 дней. Мы женимся, как хотим, а Дмитрий Александрович потом устраивает прием, какой он хочет, и мы на нем обязательно пробудем не меньше 2 часов. Но это произойдет потом, осенью, когда все деловые партнеры Леднева-старшего будут в городе. А пока мы просто ужинаем и выбираем, на какие острова поплывем после свадьбы. Вероника все взяла на себя. Как обычно, изящно, без нервов и криков, она всего за месяц нам все организовала. И, конечно же, платье выбирала она. За эти 2 года мама Ника изучила меня досконально. Предложила 3 разных варианта, но я остановилась на первом, как она и ожидала. Белое, с открытыми плечами, воздушное, чуть ниже колен. Идеальное для меня. Простое, изящное, без избыточных кружев и страз. Вероника вместе с организатором свадеб предусмотрели абсолютно все. Нам нужно только прилететь на виллу, немногочисленные гости пообещали добраться самостоятельно и нас не беспокоить. Вылет уже послезавтра. Лететь целый день с пересадками. Сейшельские острова предложил Никита. Он там уже был, а я никогда не видела океан. Хотя, если честно, я согласилась бы на что угодно, главное — рядом с ним. Вещи собраны, все 10 раз перепроверено, платье, билеты, паспорта, кольца. Неужели я выхожу замуж? Не верится, что все станет по-другому теперь. Смотрю на фотографию родителей. Эту я забрала у Вероники. Здесь они радостные, счастливые. Нина любила его. У них были особенные отношения. Со стороны люди не понимали, что их связывает. Такие разные. Но они умели жить своей жизнью. Им не нужно было никого ни в чем убеждать. Вероника забирает у меня фотографию и ставит обратно на полку. Так же, как и вам с Никитой. Это другой мир. Нет, другая планета, иная вселенная и совсем другой ритм жизни. Трудно поверить, что где-то существует наш город, магистрали, пробки, экзамены, работа, а еще здесь какая-то удивительно простая, но очень правильная жизнь. Или мне только кажется все сказочным. Гости прилетают за сутки до свадьбы. Первой на пороге объявилась Маня. Бросила мужа с чемоданами и с визгом кинулась мне на шею. «Да?» Епифанцева осуществила свою мечту. Стала замужней женщиной и умудрилась это сделать значительно раньше, чем мы все думали. Но хоть универ не бросила, чего я лично очень боялась. Она, в отличие от меня, вообще сильно изменилась, хотя Глядя на нее сейчас, я вижу всю ту же чокнутую Машку. Уже вечером к нам присоединяются Дмитрий Александрович с женой. Никиту он прогибал на роскошную свадьбу, а сам тихо расписался в ЗАГСе утром перед тем, как поехать на работу. Ждем еще одну пару, но даже Ник не уверен, что они прилетят. Мы стоим на берегу океана, а рядом местный чиновник зачитывает речь на английском. Я не слушаю его. Я смотрю на человека, которого люблю, с которым хочу прожить жизнь, с которым хочу растить наших детей, а в голове звучат стихи, которые обнаружила утром рядом на подушке. Стихи, написанные рукой Никиты. «Я родился, чтобы тебя застать. Не найти, но хотя бы искать. Чтобы нам хоть на миг совпасть перед тем, как совсем пропасть. Чтобы где-то там, на исходе дня, ты родилась, чтобы застать меня. Я родился, чтобы тебя спасать, целовать или обнимать, чтобы нежно всю жизнь любить, если быть, то с тобою быть, чтобы где-то там, на излете дня, ты родилась, чтобы любить меня». Август 2018, Болгария.